Марина Румянцева. Руби. Жесткая щетка скользила по волосам. Сверху вниз. Сверху вниз. Сверху вниз. Не налюбоваться, какие они красивые и блестящие. Аделька рассыпала локоны по плечам. Затушила несколько свечей. Тень легла на лицо, но волосы все так же сияли в зеркале. Красота! Только не смотреть в эти маленькие глазки, на этот горбатый нос, на эти тонкие блеклые губы. За окном в темноте ночи послышался смех. Разлился ручьем, зазвенел колокольчиком. Гулянье в самом разгаре. Но у Адельки свои дела. Сегодня или никогда. Послезавтра конец недели сватовства. Если не решится сейчас, потом уже может не быть. Любимый женится. Женится на другой. Аделька так и останется в девках. Ничего-то у нее нет. Ни красоты, ни приданного. Только черная книга. Бабкина. Сначала была у матери, но теперь досталась Адельке. Мать в прошлом году померла от лихорадки. Отец запил, и Аделька оказалась предоставлена сама себе. Но невелика печаль. В книге много всего интересного. Про травы, про знаки солнечные и лунные. Про погоду. Но главное про любовь. Аделька плюнула в зеркало, знаки нарисовала кровью. Колоть палец иголкой оказалось больнее, чем она думала, но ради любви можно пойти на жертвы. Зеркало потемнело и перестало отражать. Пламя затрепетало и погасло. Дым от свечей потянулся к полу. Заклубился, словно туман. Окутал беленый пол, голые ступни. Заплескался морем у щиколоток. Повеяло холодом. Аделька сглотнула. Приложила руку к плоской груди, глубоко вздохнула, успокаиваясь. «Неси кадушку для жертв!» «Пусть сначала Валько женится на мне. Ничего не получишь до этого!» «Дай еще крови!» Аделька надавила проколотый палец. Темная капля тут же выступила, покатилась по ладони. За спиной отчетливо слышно, как лихо сглотнула. «Дай мне!» Аделька усмехнулась, облизнулась сама. «Сначала сваты, потом жертвы!» «Жди завтра сватов!» Голос скрежетал, как железо по камню. По камню с песком. Противно, как скрип ржавой петли. Но Аделька не боялась, знала. Уверенности побольше и не оборачиваться. Только бы желание исполнилось, а там уж можно какие угодно жертвы. Лишь бы Валька заслал сватов. Накинула платок на зеркало, потянулась. Утро вечером мудренее. С улыбкой легла, но до утра так и не уснула. Все мечтала, мечтала, мечтала. Проснулась от скрипа ворот. Вскочила, словно не спала. Глядь в окно. Красное. «Красное, красное, красное на снегу!» Аделька выбежала на крыльцо, в чем была. Холод обжег босы ноги, но ужас схватил сильнее. Валька недвижим лежал у нее во дворе. Точнее, его половина. Вторая разодрана в клочья, ног не видать. В руке сжат посох с кольцом цветных лент. Свататься шел, но теперь мертв. Поймала жениха лихо полуночная. Тут дело ясное, да только не водились они здесь, доселе. Взвыла Аделька, представив, что будет. Что теперь будет? Кинулась назад в избу, сдернула платок с зеркала, надкусила подживший палец, плюнула со злостью. Ты нарушила уговор. Разве? Валька мертвый лежит у порога. Но он же свататься шел. Уговор был на это... «Ах, проклятая!» «Так оно!» «Верни мне его! Но теперь не обманешь! Верни его живым! Пусть женится на мне!» «Нужна жертва! Крови мало даешь! Нельзя такой ценой выкупить!» Аделька закусила губу. страшно. Руби правую руку, топором руби и дай мне. На улице голосили люди, стучали в дом, глядели в мутные окна. А Адельке не до них было. Сходила в сени, принесла топор. Отец с вечера еще не проснулся. Упился до полусмерти. Раньше обеда не встанет. Соблазн взял Адельку. Себя-то жалко, а отцу уж все равно. Пропойца. Нет, свою руку надобно. Вздрогнула Аделька. Да пути назад нет уже. Взяла початую бутыль, хлебнула, плеснула на руку, встала у зеркала, руку поясом затянула, бочком пришла, чтобы не посмотреть назад ненароком. Еще большой глоток сделала, скривилась. До крови губу закусила. Руби! Страшно, да делать нечего. Руби, руби, руби! Кричала, просила за плечом не отказаться. Не вывернуть договор дороже денег. Кровью подписан. Размахнулась Аделька, да с первого раза не отрубила. Закричала только, закричала, заплакала, завыла. Но голос слева все упрашивает, шепчет. «Руби, если хочешь снова услышать Вальку. Руби, руби, руби!» Своим взмахнула Аделька еще раз, ударила, а потом еще и еще, пока обрубок не остался на лавке. Кровь хлынула на пол. Слепая почти от боли перевязала тряпицей руку. Положила обрубок у зеркала. Тишина вдруг упала в доме. Ничего не слышно. Ни отец не храпит, ни мыши не возятся. «Аделина!» «Ах, что за голос слышится!» «Неужто?» — обернулась Аделька. Да не Валька увидала, а лихо лесное, болотное. Сидела на горе из костей и руку отрезанную ела. Кусала, глотала. А затем смеялась, смеялась, смеялась, смеялась! Много знала Аделька, да не все. Вмиг померк свет. Позеленела, почернела вокруг. Вместо дома... болото, смрад и трясина. Закопошилось под тряпицей у Адельки. Заползали жуки да червяки под кожей. Заплакала, заголосила Аделька. Да поздно.